Все эти авторы для моих студентов поначалу были пришельцами из Terra Incognita. Прошло, однако, не более 2 недель, когда я получил первые papers. Питер Оу написал о романе Фазиля Искандера «Сандро из Чигема», недавно вышедшем в английском переводе в издательстве Random House. Роман этот, по сути дела, нескончаемый эпос, посвященный родине автора, крохотной стране Абхазии, о которой Питер Оу даже и не слышал до нашего семинара. И вдруг, оказывается, наш Питер уже полностью в курсе дела, уже знает, что Абхазия, расположенная на восточном берегу Черного моря, в предгорье Кавказа, не что иное, как страна Золотого Руна, за которым плыли аргонавты. Он уже соединяет Искандера с общими корнями средиземноморской культуры, уходя в античные времена к Гомеру, и к ренессансной традиции плутовского романа, говорит о специфике русскоязычного письма в сочетании с нерусской национальной сутью и о метафизике сталинского злодейства. Сьюзен Кей взялась за Катаева, 87-летнего патриарха русской авангардной прозы, по сути дела, совершенно неизвестного в этой стране. Она откопала в библиотеке немногочисленные британские переводы катаевских книг и пришла в неописуемый восторг. «Guys, this is something!» «Ребята, в этом что-то есть!» Далее она углубилась в весенние катаевские времена, в золотые 20-е, и вышла на Булгакова, чтобы построить свою вполне оригинальную концепцию. Молодые писатели 20-х годов пытались преодолеть клаустрофобию советского быта. К концу нашего семинара студенты уже запросто называли Ахмадулину Беллой, бодро расшифровывали криптограммы ее прозы и сравнивали метафору ее стихов с Цветаевской и Ахматовской, вникали в рефлексии битовских героев, проникали в трифоновские сумерки, прощупывали космические связи Вознесенского, попутно подвергая грибы и ягоды Евтушенко весьма тщательной инспекции. На одном занятии мы устроили общую дискуссию на довольно веселую тему «Есть ли будущее у русской литературы?» Начал Крис W. В отличие от всех других основных языков мира, а именно от английского, арабского, испанского, французского, китайского, немецкого и даже португальского, русский язык является языком только одного государства. Эта особенность роднит его только с японским. «Печальная особенность», — вздохнул Крис. «Из нее проистекает, что русская литература может развиваться только в СССР, правящие круги которой не понимают литературы». В спор вступила Лиз Кью. «Однако, — сказала она, — русская литература может развиваться и в условиях диаспоры. Мне, например, литература русской диаспоры кажется более интересной, чем литература метрополии. Не исключено, — добавила Лиз, — что лучшие произведения конца 20-го и начала 21-го века будут написаны как раз в русском зарубежье». «Почему бы нет? — сказал Джордж Оу. Но, с другой стороны, можно легко себе представить, что диаспора не создает шедевра, и что через поколение русская литература за пределами России просто исчезнет. Давайте взвесим отрицательные факторы. Эмигранты оторваны от единственной русскоязычной страны. Этот момент не может не оказать отрицательного воздействия на их творчество. Теперь возьмем другую сторону низкой прозы. Зарабатывать на жизнь пером в таких условиях чрезвычайно трудно. Следующее. Вступает в силу процесс ассимиляции, который особенно интенсивно идет в таких странах, как США или Израиль, менее интенсивно во Франции и Германии. Этот процесс в конечном счете сработает, и второе поколение, ну в лучшем случае третье, уже потеряет способность к воспроизводству русской литературы. «Давайте взвесим теперь положительные факторы», — предложил Патрик Ди. «Литература некоторых народов, евреев, например, или армян, неплохо выживала в условиях диаспоры. Кроме того, число русских за рубежом сейчас, возможно, превышает население Англии времен Шекспира. Довольно значительная публика, и процент интеллигенции в ней очень высок. Следующий довод. Если на протяжении 70 лет пришли три волны эмиграции, почему нам не ждать четвертую? В 60-е годы в наших университетах беспокоились, что случится, когда преподаватели, чей родной язык русский, выйдут на пенсию. Точно вовремя СССР оказал нам братскую помощь путем третьей эмиграции. Может быть, он и еще раз войдет в наши обстоятельства? «Аудитория писателя-эмигранта, — заговорил Хью М., — не обязательно только эмигранты. Так или иначе, всегда существуют некоторые возможности перевода на язык страны-гавани, а в случае успеха и на другие языки. Нельзя упускать из виду и возможности распространения книг в Советском Союзе или с разрешения режима в периоды возможной либерализации, или без разрешения путем радиопередач, сам издата, там издата, проникновения через кордон. Развитие современной технологии расшатывает идеологический забор. Космическое телевидение и передача информации в памяти микрокомпьютеров еще более расширяет эти возможности. Основное преимущество, которое есть у русской зарубежной литературы, сказал Черил Си, состоит в том, что автор не скован нормами социалистического реализма, то есть советской цензуры. Кроме того, все, что он пишет, немедленно выходит в свет. Ему не нужно писать в стол, его не страшат наблюдающие органы. «Ну хорошо», — вступил Мелвилл Ар. «Давайте теперь поговорим о положении внутри Советского Союза. Один западный литературовед недавно писал, что в принципе советский режим ничего не имеет против хорошей литературы». В этом месте, должен признаться, все присутствующие захохотали. «Этот ученый, — продолжал Мелвилл, — пишет, что режим просто требует от литературы полного подчинения. А если такая подчиненная литература будет еще к тому же и хорошей, что ж, тем лучше. Даже при Сталине иной раз появлялись неплохо сделанные произведения. Нет оснований не ждать их при Горбачеве или при следующем генсеке. Репрессии, закручивание гаек в СССР носят волнообразный характер. Нельзя исключить неожиданной и более-менее устойчивой либерализации. В истории было много неожиданных поворотов. Ленин в 1914 году кряхтел, что вряд ли доживет до революции. Поворот в СССР может быть любого свойства: технократический, военный, националистический, а может быть и безо всякого поворота возникнет такая олигархия, которая наконец поймет, что литература не такое уж серьезное дело, что она даже может быть полезной отдушиной для народного беспокойства. «Я бы тут добавил, — сказал Роберт Эйч, — что у писателей внутри Советского Союза, несмотря на закручивание гаек, все еще остаются каналы «Сам издата» и «Там издата». К сталинским временам сейчас вернуться трудно. Сопротивляется прежде всего современная технология, магнитофоны, копировальные машины. А что, если лет через 20 и до советского населения дойдут микрокомпьютеры с программированием словесного производства? Не знаю уж, как перевести то, что здесь называется «world processing». Какой шаг вперед сделает сам издат? А что, если в недалеком будущем сама книга, как таковая, начнет принимать форму маленького мягкого диска? Вот так они спорили 3 часа напролет. Молодые американцы из среднеатлантических штатов. У всех был чрезвычайно умный и позитивный вид. А я все время спрашивал себя, неужели не возникнет? Все-таки возник. Такова была, видимо, природа предмета, что не мог он не возникнуть. И в конце концов, в кондиционированном воздухе американского университета появился русский метафизический душок. Вскочил южанин Мэтью Л. и сказал, что, по его мнению, русской литературе необходимы репрессии. Без угнетения, без страдания она лишится свежести и выразительности, перестанет быть в традиционном понимании властительницей дум. Что будем делать с этим Мэтью? Выгоним из класса? «Дайте ему подумать! Дайте ему подумать!» — послышались голоса. Мэтью с минуту постоял в задумчивости, а потом сказал, что снимает свое предложение. Русская литература и без советских закрутчиков всегда находила свои внутренние репрессии и страдания. Именно они дали ей место в мировой культуре, куда она со временем рано или поздно должна вернуться.